На территории Мангендейского дворца школьников универсальной базы внеурочного воспитания школьников воздвигнут мемориальный памятник в память о руководстве Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина на миссии делами, навеки славися Мангендейский дворец школьников. Церемония его открытия прошла 5 октября при участии соответствующих работников, руководящих работников, преподавателей и кружковцев Мангендейского дворца школьников и учащихся столицей.